как за стенами города, так и внутри их, около фонтанов. Торговля у них не в ходу, хотя они и знают цену денег и чеканят монету для своих послов и разведчиков. Из разных стран являются к ним в город купцы для закупки излишнего для города имущества, но солярии отказываются продавать его за деньги, а берут в обмен по соответственной оценке недостающие им товары, которые часто приобретают и за деньги. И дети соляриев потешаются, смотря какое множество товара отдают им купцы за ничтожную плату, но старики не смеются этому, ибо опасаются развращения нравов в городе рабами и иностранцами. Поэтому торговля происходит у городских ворот, а рабов, захваченных на войне, они или продают, или употребляют либо на копание рвов, либо на другие тяжелые работы вне города. Об охране полей. Для охраны полей постоянно направляются 4 отряда воинов вместе с работниками. Они выходят 4 воротами, откуда идут 4 мощеные кирпичом дороги до самого моря для удобства перевозок и передвижения иностранцев. О гостеприимстве. Иностранцев принимают они приветливо и щедро, и в продолжении 3 дней содержат их на общественный счет. Первым делом омывают им ноги, затем показывают город и объясняют его устройство, допускают их в совет и к общественной трапезе. Для услуг и охраны иностранных гостей отряжаются особые люди. Если же находятся желающие стать гражданами государства Солнца, то их подвергают месячному испытанию за городом, а потом в течение месяца в самом городе. После этого выносят соответствующее постановление и принимают их с соблюдением определенных обрядов, присяги и так далее. О земледелии. Земледелию уделяется исключительное внимание. Нет ни одной пяди земли, не приносящей плода. Они сообразуются с ветрами и благоприятными звездами, и, оставив в городе только немногих, выходят все вооруженными на поля. Пахать, сеять, полоть, жать, собирать хлеб и снимать виноград. Идут с трубами, тимпанами, знаменами и исполняют надлежащим образом все работы в самое незначительное число часов. Они пользуются телегами, оснащенными парусами, которые могут двигаться и против ветра. Когда нет ветра, то благодаря удивительно искусно устроенной колесной передаче повозку тянет всего одно животное. Прекрасное зрелище. Между тем, вооруженная полевая стража делает обходы, постоянно сменяя друг друга. Землю они не удобряют ни навозом, ни илом, считая, что от этого загнивают семена и при употреблении их в пищу расслабляют тело и сокращают жизнь. Подобно тому, как женщины прекрашенные, а не прекрасные, благодаря своей деятельности, производят хилое потомство. Поэтому и землю они не прекрашивают, а тщательно ее обрабатывают, пользуясь при этом тайными средствами, которые ускоряют всходы, умножают урожай и предохраняют семена. На этот предмет они имеют книгу под названием «Георгика». Потребная часть земли вспахивается, а остальная идет под пастбище скоту. О скотоводстве. Благородное искусство разведения и выращивания лошадей, крупного и мелкого скота, собак и всякого рода домашних и ручных животных ценится у них так же высоко, как и во времена Авраама. При случке они заботятся, чтобы животные могли давать наилучший приплод, и производят ее перед изображениями породистых быков, лошадей, овец и так далее. Жеребцов-производителей они не припускают к кобылам на пастбище, но случают их во дворе полевых конюшен в надлежащее время, наблюдая за тем, чтобы в гороскопе находился стрелец в благоприятном аспекте Марса и Юпитера. Для быков они следят за положением тельца, для овец – за положением овна и так далее, согласно указаниям науки. Имеются у них и стада кур, под покровительством плеяд, уток и гусей, которых с большим удовольствием пасут женщины за городом,